Ладно, решился я после долгой театральной паузы, еще один раз попробую свои силы. Но если проиграю безвозвратно, то точно все на этом. Больше свободных денег нет вообще, а в кредитные долги влезать категорически не хочу. Без малейших проблем, понимающий кивнул Торск. Записываю тебя на второй тур турнира. Начнем ровно через полчаса. Второй турнир собрал уже 10 решительных участников. Видимо, моя совершенно неожиданная победа в первом туре серьезно привлекла желающих попытать счастье против везучего новичка. Среди новых бойцов особенно зловеще выделялся уже хорошо знакомый мне шерец, тот самый непобедимый Зарек, что методично и профессионально победил Дарса в прошлый раз. Реванш за товарища. Зловеще подмигнул он мне, демонстративно разминая мощные мускулистые плечи. «Увидим, что получится», — равнодушно ответил я, стараясь говорить максимально безразличным тоном. Но самое интересное началось, когда официально объявили прием ставок на второй тур турнира. К ярко освещенной арене неторопливо подошел Варлок в сопровождении двух своих профессиональных телохранителей, их тяжелые шаги гулко и угрожающе отдавались по металлическому полу. «Ставлю 100 тысяч кредитов на Зарека», — громко объявил он, чтобы абсолютно все слышали, указывая на шерца массивным пальцем с дорогим золотым перстнем. Толпа возбужденно зашумела от такой невероятно крупной ставки. 100 тысяч кредитов — это полная годовая зарплата обычного трудолюбивого рабочего. «Принято!» С энтузиазмом отозвался Торск, тщательно делая запись в толстой книге ставок. Кто еще хочет поставить на участников турнира? Посыпались другие многочисленные ставки, но значительно меньшие по размеру, по 5-10 тысяч максимум. Подавляющее большинство зрителей ставило именно на Зарека, его безупречная репутация непобедимого бойца отлично работала в его пользу. Сам я внес обязательный взнос, остальные 100 тысяч кредитов поставил на себя самого. Под одобрительным взглядом Торска. В этот критический момент я заметил, как Дарс неторопливо и непринужденно направляется к длинной барной стойке. Пришло время для нашего решающего хода. «Я ставлю 1 миллион кредитов на техника Джо», — абсолютно спокойно произнес Дарс. Весь шумный бар мгновенно замолчал как по команде, даже громкая музыка показалась значительно тише. Затем зал буквально взорвался возгласами полного изумления и искреннего недоверия. «Миллион», — с трудом переспросил Торск, его глаза расширились от настоящего шока. «Ты абсолютно серьезно». «Ну миллион так миллион». «Как скажешь, клиент абсолютно серьезно настроен», — невозмутимо подтвердил Дарс с каменным выражением лица. «Внимательно проверьте чип, если сомневаетесь в платежеспособности». Торск заметно дрожащими руками вставил чип в банковский считыватель последней модели. Устройство коротко пискнуло, и на ярком экране высветилась фантастическая сумма — 1 миллион кредитов полностью подтвержден и готов к переводу. «Принято», — объявил он срывающимся от волнения голосом. «Ставка 1 миллион кредитов на техника Джо». Варлок резко и угрожающе повернулся к Дарсу, его холодные серые глаза опасно сузились до тонких щелочек, а правая рука инстинктивно потянулась к скрытой кобуре под дорогой курткой. «Очень интересная и подозрительная ставка», — медленно сказал он, каждое произнесенное слово звучало как нескрываемая угроза. «Откуда у простого торговца средней руки такие баснословные деньги? И почему ты так фанатично уверен в неопытном новичке?» «Просто искренне верю в удачу», — спокойно ответил Дарс, равнодушно пожимая плечами. «Иногда она неожиданно улыбается самым обычным разумным в жизни». «Посмотрим, насколько твоя слепая вера оправдается на деле», — Варлок не спускал с него пристального изучающего взгляда. Дарс медленно и достойно повернулся и спокойно отошел от барной стойки, заняв место за одним из свободных столиков. Атмосфера в переполненном баре накалилась до критического предела. Абсолютно все присутствующие понимали, что сейчас произойдет что-то действительно особенное и запоминающееся. Миллионные ставки превращали обычный местный турнир в грандиозное событие, о котором будут говорить многие месяцы. Судя по активности, ставили не только в этом баре, но и по всей космической станции. Судя по тому, что Торск только успевал принимать многочисленные ставки в баре. «Участники, немедленно займите место на арене!» Громко крикнул ведущий, его властный голос прорезал возбужденный гул толпы. Вышел на ярко освещенную арену, остро чувствуя на себе сотни напряженных взглядов. Воздух был буквально наполнен электричеством предвкушения и ожидания. А шрец Зарек двигался с абсолютной уверенностью матерого профессионала, совершенно не обращая внимания на оглушительный шум толпы. Остальные 8 бойцов явно прекрасно понимали, что являются лишь декоративным фоном для главного поединка между мной и непобедимым чемпионом. Начали. Рефери запустил электронный отсчет времени. На этот раз я не стал выжидать и осторожно изучать противников. Тень развернулась на полную мощность, хотя внешне я продолжал выглядеть как обычный техник, которому просто невероятно повезло в жизни. Первых 4 противников убрал за 2 стремительные минуты. Быстро, эффективно, но без малейшей демонстрации сверхчеловеческих способностей. Каждый удар был математически точным, каждое движение — максимально экономным. Еще 3 попытались объединиться против меня, поняв, что поодиночке у них нет никаких шансов, но координация у них была абсолютно никакая. Наконец, остались только мы с Зареком. арена освободилась от лишних тел, и мы могли внимательно изучить друг друга без помех. «Глава 20. Неплохо дерешься для простого техника», — сказал он, начиная кружить вокруг меня размеренными шагами. Но сейчас детские игры окончательно закончились. «Учился у самой жизни», — ответил я, неотрывно следя за каждым его движением. Она — суровый и беспощадный учитель. Он атаковал без малейшего предупреждения, как сжатая пружина. Скорость действительно была впечатляющей, даже для тренированного ашерца он двигался неестественно быстро. Но для обостренных чувств тени этого было недостаточно. Уклонился от его молниеносного удара и нанес ответный, точно в солнечное сплетение. Он болезненно согнулся от удара, но тут же выпрямился и контратаковал серией быстрых ударов. Один из них попал мне в ребра, и я почувствовал, какой нечеловеческой силой он обладает. Определенно необычный ашерец. Слишком быстрый, слишком сильный, слишком устойчивый к боли. «Что ты такое?» — спросил я, блокируя его следующую атаку и чувствуя, как немеют руки от силы удара. «Будущее», — ответил он с холодной улыбкой и попытался провести сложный борцовский захват. Вывернулся из захвата, используя его инерцию, и провел серию быстрых ударов по болевым точкам. Некоторые достигли цели, но он продолжал сражаться, как будто боли не чувствовал вообще. «Андроид», —